Глава 11. Ладно, раздевайся и полностью. «Алла Максимовна! Алла Максимовна!» — подбежали запыхавшиеся девочки. «Что-то случилось?» «Да, да, там! Там собака! Ее, кажется, сбили, она... Она скулит и встать не может!» «Ясно. И где же это?» «У дороги, там, где трасса!» «А вы что там делали?» «Это же, за воротами!» «А мы... Там через дорогу стоит заправочная и магазинчик!» «Ясно. Где она?» «Она сразу за поворотом, справа. Нам выходить нельзя. Посмотрите, может что-то сделать». «Хорошо, посмотрю. А вы, чур, молчите, а то влетит. И больше не бегайте. Там ведь так много машин». «Хорошо, хорошо. Ну, мы побежали. А может помочь?» «Идите». Алла с Олей сходила к повороту. Собака отползла в сторону. Она не скулила, а просто смотрела на девочек, что поставили перед ней пустую банку и налили воды. Собака сразу стала жадно пить. «И что теперь?» «Надо Антона с Борисом попросить, чтобы принесли в конюшню. Может, отойдет и не так все страшно». К обеду собаку пристроили в углу конюшни. Положили поесть, но она только лакала воду. Девочки, что нашли ее, просидели рядом с ней не один час. «Как она?» – спрашивали они у Оли. «Трудно сказать, но я думаю, все будет хорошо. Видишь, задними лапами шевелит, значит, работают. У нас тут все равно нет ветеринаров, поэтому подождем». «Мы тогда после ужина придем и посидим с ней. Можно?» «Можно», — согласилась Алла Максимовна. К вечеру настроение у Оли испортилось. Она сидела на своей кровати и поскуливала. «Что случилось?» «Ой, не трогай меня! Ой, все болит!» «Что?» — Алла обняла подружку. «Ой, плечи, спина, ноги!» «Ха, перезагорала!» «Так, похоже, это серьезно. Я сейчас». Алла убежала, а через полчаса вернулась с банкой сметаны. «Говорят, помогает. Раздевайся, буду мазать». «Ой, давай помогу». Алла осторожно раздела подружку, та легла на живот. «Ну все, готовься, не шевелись. Будешь как блинчик, вся в сметане, можно будет после и кушать. Нет, лучше облизывать». Оля терпела, изредка постановала. Так было легче пережить. Алла смазала ей спину, руки и бедра. «Знаешь что, лучше встань, а то как же я тебя спереди помажу?» «Сейчас», поскуливая, Оля поднялась и словно манекен замерла. «А ты ничего». «Ладно, все, стой, не шевелись. Сметаны много. Хватит и на лицо, и на грудь, и на...» «Ты что там мажешь? Не твоего ума дело». «Стой, я врач, лучше знаю, что и где мазать». «Вот так-то лучше». Алла обошла подружку со всех сторон, еще раз смазала там, где уже стала подсыхать. «Точно, блинчик, так бы и съела». «Лучше съешь меня, болит». «Не скули, сейчас полегчает, а через полчасика в душ». «Мне что, вот так и стоять?» «А ты что хотела? Говорила же тебе, надень рубашку». «Нет, я хочу загар, вот и получай его. Хочешь, я с тобой постою?» «Мне холодно. Ладно, за компанию и я». Алла сняла с себя одежду и встала напротив Оли. Та посмотрела на подружку и, не выдержав, засмеялась. «Ты чего? А у тебя плечи красные. Хи, обгорело». «Как? Где? Сметана осталась?» «Да, еще полбанки. Я хотела ее съесть». «Давай ее сюда, буду теперь я тебя мазать». Через 10 минут Оля закончила свою процедуру, отошла в сторону и громко засмеялась. «Ну а теперь-то что?» – возмутилась Алла. «Блинчик, вот ты кто!» «А сама-то?» «Мне холодно. Я, наверное, пошла в душ». «А как же я?» «Постой, так нечестно, я ведь за компанию с тобой. Подожди». Через полчаса, смыв с себя сметану и намазав тело кремом, девочки развалились на кровати. «А знаешь, из тебя хороший доктор получается. У меня почти ничего не болит. Вот только ноет». «Где ноет?» Сев и посмотрев на тело Оли, спросила Алла. «Вот тут». И она показала на свой лобок. «Сейчас исправим. Я знаю, как это лечится». Предвкушая наслаждение, промычала Оля и прогнулась в спине. Через день кожа стала облазить, как со змеи. Алла сидела и, осторожно подцепив ногтями кусочек сухой кожи, лоскутом за лоскутом очищала тело Оли. «Пока ты пятнистая, но потом появится загар. И будешь как шоколадка, которую можно... скушать? Ага, а ты откуда знаешь? Уже представляю, как ты это делаешь. Ой, ты моя лапочка». Алла, обняв подружку, прижала ее к себе. «Все, а теперь твоя очередь у меня снимать. А можно я шкуркой?» «Ты-то серьезно?» «Ладно, раздевайся и полностью». «Это еще зачем? Мне так скучно будет. А так я смогу полюбоваться и пощекотать». «И щекотно, прекрати, прекрати! Все, я раздеваюсь». «То-то же».